Глава 25. Не подведи. Юджин развалился в кресле и потягивал уже третью банку пива, ожидая, пока техники закончат фиксацию контейнера на его корабле. Заказчик таки не обманул, документы были в порядке. Юджин крайне привередливо их проверил, но так и не смог ни до чего докопаться. А раз не смог он, то и у патрульных не получится. Заказчик выполнил и требования Юджина насчет контейнера. Правда, сволочь такая сэкономил. Место стандартного то ли купил, то ли арендовал какое-то старое барахло, которое нельзя было зафиксировать в имеющейся на Ракоте крепежи. Но прибывшие техники эту проблему решили быстро и споро. На днище Ракота присобачили через адаптеры фиксаторы старого образца. И уже к ним прицепили сам контейнер. Тут еще костыль. Ну, что поделаешь. Юджин не упустил момента и сообщил заказчику, что контейнер на таких крепежах перевозить опасно. Если адаптеры не выдержат, груз улетит в открытый космос. Никто его ловить не будет. Ну, заказчик отмахнулся. Ну, мол, и хрен с ним. «Эй, босс!» Веселый голос в динамиках заставил Юджина подпрыгнуть от неожиданности, причем так высоко, что он умудрился разлить пиво на свой комбез. Немного, но все же неприятно. «Чего там?» «Мы все закончили. Можешь пыхтеть, куда хотел». «Отлично. Тогда что вы еще делаете на корпусе моего корабля? А ну, брысь, тараканы!» «Пока твое корыто запустится, мы не только из ангара свалить успеем, но еще и состариться». Подобная пикировка со старшим смены техников, Виталькой по прозвищу «Изолента», была в порядке вещей. Юджин и Виталик друг друга отлично знали и не раз пропускали по пиву в баре Бишопа. Нельзя сказать, что были закадычными друзьями, но, пожалуй, назвать их хорошими знакомыми было можно. «Сейчас мое корыто подожжет ваши задницы, так что уносите их поскорее, вы меня задерживаете». «Куда спешишь, борода?» «Заказчик просит быстро груз перевезти». «Быстро? Тогда зачем ему ты?» «Ха-ха, очень смешно. Сваливай уже и рукоблудов своих забирай». «Да все уже, мы в безопасной зоне». «Надеюсь, контейнер не отвалится на взлете. Все надежно, не ссы. Лети, перди и радуйся». «Ну, смотри мне». Юджин тут же включил двигательные установки, проверил тягу, показания на датчиках. «Двигательная установка – норма. Управление – норма. Энергосистема – норма. Орудийная система – норма. Система ЖО – норма». Очеканил искусственный интеллект женским голосом. «Корабль к взлету готов». «Тогда полетели», — буркнул Юджин и переключил канал связи. «Диспетчер, выпускайте меня». Пока платформа, на которой стоял Ракот, медленно поднималась из недр станции, Юджин допил свое пиво. «Ракот, окно для вылета будет предоставлено через 2 минуты 15 секунд. Вам минуты хватит, чтобы покинуть зону выхода?» «Да, с головой». «Отлично. Ожидайте команды и... Юджин?» «Да. Энни?» «Ты меня обманул. Уже второй раз на станции, а так и не появился». «Прости, детка, дела. Как только вернусь, обещаю, я весь твой». «Ловлю на слове. Жду с извинениями». «Все будет». Ну вот, теперь еще нужно не забыть купить Энни сладости. Она их просто обожает, причем не синтетическое дерьмо, а нормальные леденцы или шоколадки. Благо на Винтер Стрейт Хаб, станции, куда Юджин и направлялся, все это есть в достатке. Платформа, на которой стоял Ракот, поднялась, наконец, до верхнего уровня и замерла. Впереди Юджин увидел медленно поднимающийся со своей площадки корабль. Судя по всему, какой-то маленький перевозчик, ну или пассажирский кораблик, курсирующий по соседним системам. Кораблик взлетел, набирая высоту, и устремился к распахнутым воротам. Проскочил их, вылетел в открытый космос. 30-секундная готовность, Ракот», — напомнила о себе Энни. «Готовы?» «Да». «Можете взлетать». Ракот, ведомый Юджином, не без труда поднялся, а затем, медленно набирая скорость, двинул к воротам так же, как это делал предшественник. Едва только корабль прошел ворота, как в динамике послышался сухой механический голос. «Покинуть зону вылета. Направление Z 824. У вас есть 60 секунд». Юджин направил корабль в нужную сторону, и тот моментально ускорился. Спасибо, что посетили нашу станцию. Будем рады видеть вас на Пласидите вновь. Ишь ты, Пласидите. Нора, блин! Буркнул Юджин. Едва только он отлетел от станции на пару тысяч километров, как поступил входящий вызов. «Но кто там еще? «Привет, Юджин». «Здорово, Джек, давно не виделись». «Зубоскалишь?» «Естественно. Чего хотел?» «Да, собственно, поблагодарить, что согласился доставить груз. Заказчик — редкостный козел. Все нервы мне вымотал. И прошлую работу не оплатил». «Это да». «Что-то ты, Джек, стареешь. Раньше не помню, чтобы ты такое допускал». Джек скривился, будто что-то кислое выпил. «Да понимаешь», — сказал он, вытащив изо рта сигару. «Очень уж не хочется мне терять этого заказчика». «Ты ведь сам сказал, козел редкий». «Не без этого. Но я ему объясню, как у нас дела делаются». «Оно тебе надо?» «Надо, борода, надо. Это тип из менеджера фарматеха. Из отдела логистики, если точнее. Причем там он, как я понял, был шишкой». «И что?» «У этого типа есть много интересных координат вроде тех, что тебе дали. Вот думаю его раскрутить». «Да знал бы, сказал». «В том и дело. Он трусит. Решился вот из хаба забрать груз. Так и себе все нервы вымотал. И мне». «И не рассчитался до конца со мной». «Да хорош тебе. Рассчитается. У этого жлоба деньги есть, точно знаю. Он за тот груз, что успел продать, поднял кучу денег». «Так чего мне не заплатил?» «Боится, что ты груз не довезешь». «Тфа!» «Слушай, я чего от тебя хочу? Ты груз доставь без всяких выкрутасов только. Лети по белой дорожке и никуда не суйся. Не нарывайся». «Да понятное дело. Куда я сунусь? Ты знаешь, какой неповоротливый стал корабль, когда прицепили этот контейнер? Ни хрена понять не могу, ведь я все в трюме притащил и без особых проблем. Чего сейчас-то так неудобно? И веса в контейнере гораздо больше, чем...» «Этот козёл догрузил контейнер товарами. Накупил тут всякое барахло. Решил продать на Винтерсе». «Вот ведь урод. Мы ведь договаривались только на то, что я притащил. Какого хрена, Джек? Я возвращаюсь». «Не выделывайся, Юджин. Ты еще когда только контейнер приперли, понял, что там лишний вес. Чего тогда не возмущался?» «Да хрен знает. Лень было звонить, и тут ты сам нарвался. Так что теперь слушай». «Прекращай, борода. Слушай, доставь груз как положено, и получишь свои деньги. Более того, если этот козел разродится на интересные координаты, ты первый, кому я предложу». «Иди к черту, Джек! Хрен я с тобой еще раз свяжусь! Мне и этого!» «Не брюжи. Свяжешься. Куда ты денешься?» «Как прижмёт, так прибежишь, так что нечего тут строить из себя недотрогу». «Да пошел ты! Но, Джек, ты мой должник, понял? За эту подставу с грузом ты мне должен, понял?» «Да не вопрос. И чего ты хочешь?» «Не знаю пока, но как придумаю, ты сразу узнаешь». «Ладно, надо будет помощь, обращайся». «А...» «Но сразу говорю, денег в долг не дам, даже не думай». «Да я другое хотел спросить». «И что же?» «Вылетело из головы». «Ну, значит, неважно. Короче, борода, ты меня понял, чтобы все было в ажуре». «Да понял я, понял». «Ну, тогда до связи». Экран погас, а Юджин облегченно выдохнул. Наконец-то отвязался. Ну а раз так, пора за работу. Первым делом Юджин проложил курс. Собственно, весь маршрут он продумал заранее. Сейчас нужно было только вбить путевые точки в навигатор, чтобы компьютер приступил к расчетам, необходимым для совершения прыжка. Но времени это не должно занять много. Юджин планировал пройти именно по белой дороге, как и просил Джек. Собственно, это значило, что Ракот полетит по наиболее крупным космическим трассам, где довольно оживленный трафик. И эти системы, участки космоса, контролируются патрульными. Так что ждать нападения всякой швали не стоит. Если попытаются, их быстро прижмут к ногтю. Собственно, потому и белые дороги. Здесь безопасно, плюс навигационных маяков в достатке, благодаря чему расчеты для прыжка даже слабым бортовым компьютером выполняются быстро. В принципе, можно было бы сократить путь и полететь серой дорогой. Там тоже имеются навигационные маяки, однако такие маршруты гораздо опаснее. Риск напороться на кого-то наглого и жадного довольно высок. Плюс патрульные могут прийти на помощь, а могут и не успеть. Но и в чёрные системы Юджин вообще не планировал соваться. Чаще всего это территория свободного мира. Так называется планета или даже целая система, вышедшая из-под контроля корпорации. Или местный бунт подняли, или же криминальные элементы затеяли бучу. Как бы то ни было, но в таких местах царят анархия и беспредел. И без особой нужды, да и с особой тоже, туда лучше не соваться. По новостям любят говорить, что свободные миры — это будущие золотые миры, которые решили идти своим путём и не зависеть от корпоратов. Но на деле... Юджин за всю свою долгую карьеру мог вспомнить всего два свободных мира, где действительно всем рулили местные жители. Причём была у них и своя полиция, и свои законы. И в этом система была безопасна. Ну а все остальные свободные миры — это были планеты, превращённые в воровские притоны и малины, где крайне вольготно чувствуют себя всякие наркодельцы, кидалы, пираты и мошенники, куда свозят ворованное, где производят наркоту и где твоя жизнь ровным счётом ничего не стоит. Юджин бывал в таких местах и повторять свой опыт не хотел. Ну его нахрен. Будем лететь, как и хотел заказчик, по белой дорожке, в сопровождении фараонов. Да, такой путь чуть длиннее, займёт чуть больше времени, но зато и безопаснее. Он даже скучный. Здесь на 100% можно гарантировать, что с кораблём и грузом ничего не произойдёт. Налёты на подобные маршруты — это нечто из ряда вон выходящее, и подобные прецеденты можно посчитать на пальцах. Грёбаный Серёга и грёбаный ускоритель. Это же надо такое. Только поставил новую железяку, и сразу что-то вышло из строя. Правильно, она. Хрень какую-то подсунул, как обычно. Бормотал себе под нос Юджин, зависнув в пустоте рядом с этим самым ускорителем. Вообще-то он сейчас врал, причём врал сам себе. Никто и ничего ему не подсовывал. Причиной подобных поломок всегда служило одно и то же. Собственная скупость и прижимистость самого Юджина. Если бы кто-то сейчас напомнил Юджину, как Сергей предлагал ему на выбор несколько вариантов ускорителей, то наверняка Юджин бы вспомнил, что сам выбрал именно эту модель, как всегда прокомментировав покупку фразой «дёшево и сердито». Хотя, снова-таки, если вспомнить этот момент, то тут же всплывут и слова Серёги. Он тогда ещё покачал головой и сказал неодобрительно. «Зря жмотничаешь, борода. Взял бы вон на пару тысяч дороже, уже какое-никакое качество. А это дешёвая подделка». Однако Юджин лишь отмахнулся. «Один хрен». Так что сейчас он пожинал плоды и своей лености, и скупости. С горем пополам ему удалось вытащить предохранитель. Осмотрев его, Юджин громко выматерился. Конечно же, самый дешёвый, какой только может быть. Ну а что в дешёвом девайсе ещё может быть за начинка? За что заплатил, то и получил. Благо в закромах Юджина было множество расходников. Нашёлся в них и предохранитель, причём не чета сгоревшему, довольно-таки качественный. Спросил у Юджина, откуда он его взял, сам бы не ответил. Скорее всего, из найденного или трофейного оборудования. Юджин имел привычку снимать всё, что плохо закреплено или привинчено, а затем продавал это отдельно. Сумма выходила пусть и немного, но побольше, чем если всё в куче. Орудовать в скафандре такими маленькими предметами было неудобно. И Юджин в очередной раз клялся себе, что обязательно купит скаф серии «Инженер» или «Техник». Хотя, конечно, и здесь сам себе врал. Не купит. Зажмётся. Тем не менее, с матами и проклятиями предохранитель всё же удалось поставить. Правда, действие, которое в нормальном скафе потребовало бы секунды, у Юджина отняло почти полчаса. Зато сэкономил. Вернувшись на корабль, он запустил диагностику и проверку системы. «Ва, вроде всё нормально». Теперь пора было проверить координаты. Когда ускоритель начал сбоить, Юджин банально дрых, и все оповещения системы, кроме боевой тревоги и сигнала о появлении близости другого корабля, отключил. За что и поплатился. Сейчас он был на самых задворках какой-то системы, вдалеке от основного маршрута. За пару часов без рабочего ускорителя корабль сильно сбился с курса и улетел чёрт знает куда. В целом, ничего смертельного. Нужно развернуть корабль, сделать несколько варп-прыжков, и вуаля, мы на прежнем курсе. Да, придётся потратить куда больше, чем пару часов. Ну а что делать? Юджин тут же открыл карту сектора и принялся её крутить и вертеть. Так, получается, либо прыгать здесь по системе, пока не доберемся до нужной точки и оттуда гипером уйдем в соседнюю систему, затем продолжив изначально выбранный маршрут. Либо можно солидно сократить, уйти прямо отсюда в другую систему. Оттуда совершить еще один прыжок, и будем уже на месте. Причем намного быстрее, чем по белой дороге. Вот только системы, через которые он собирался срезать, были совершенно пустыми и необитаемыми. Что там происходит и кто там есть — большой вопрос. Может быть и никого, а может и шайка пиратов, которые очень обрадуются очередному лоху, решившему сократить дорогу, потащившись на пролом. С другой стороны, совсем недалеко отсюда Золотой мир, и вряд ли его обитатели Толстосумы будут довольны, что рядом орудует пиратская эскадра, грабящая торговые корабли, причем не только корабли чужаков, но и их собственные, тех самых Толстосумов. Ломался Юджин долго. Среди его грехов было много чего, но отнюдь не азартность. Да и вообще, какой здесь выигрыш? Крайне сомнительный. Какая к черту разница, когда прибудешь к станции, днем позже или днем раньше? Нет уж, вернемся на маршрут и... А это еще что такое? Сканеры корабля поймали какой-то сигнал, и Юджин через пару минут, поигравшись с настройками, смог его идентифицировать. «Твою мать, это сигнал о помощи!» Ему вспомнился разговор с Джеком, ведь не зря же тот предупреждал, чтоб с маршрута не уходил. А тут это хрень. Но все уже, попал. Искусственный интеллект моментально записал и сам сигнал, и время его приема. А проблема заключалась в том, что если принял такой сигнал, тебе предписывалось незамедлительно отправиться по его координатам. Ну или же, если по каким-то причинам ты этого сделать не мог, нужно было как можно быстрее добраться до патрульных, сообщить координаты терпящего бедствия корабля им. При этом самому тебе еще предстояло долго отписываться и объясняться, чего это ты сам не захотел помочь. А отмазки твои могут счесть именно что отмазками и впаять нехилый штраф за нарушение правил космических перелетов. То, что у тебя на корабле чужой груз, что он скоропортящийся, дорогой, крайне важный, никого не волновало. В любом договоре на перевозку оговаривался пункт, касающийся форс-мажорных обстоятельств, в том числе и потери груза по причине того, что корабль, его перевозящий, принял сигнал бедствия и поспешил на помощь, вследствие чего профукал груз. Конечно, страховая компания потом все кишки из тебя вытащит, пытаясь доказать, что груз ты сам потерял, так как растяпа, а вовсе не из-за спасательной операции, тобой проведенной. Но тут уже юристы, законодательство и суды тебе в помощь. Доказывай обратное, отстаивай свою правоту. Но надо ли это все Юджину? Да нахрен не надо. Проигнорировать сигнал и не сообщить патрульным, можно попасть на огромный штраф и даже потерять сертификат пилота. Так что же делать?